родилась я. И поэтому так легко популярной певицей стала. И напрасно им объяснять, как непросто звездою стать. Как в неласковом мире я эти песни для вас искала. И вы не верьте, вам скажут если, что к успеху легка дорога. Так много разных на свете песен, а хороших не так и много. Версты трудных моих дорог, годы горьких моих тревог и бессонных ночей тоску, кто измерит и кто оценит? Сколько вылезти и стерпеть мне пришлось, чтобы песни петь. Сколько билась я, чтоб сейчас, улыбаясь, стоять на сцене. И вы не верьте, вам скажут если, что к успеху легка дорога. Так много разных на свете песен, а хороших не так уж много. Мне, но судьбу о пощаде я не просила. Я твердила себе держись, и меня научила жизнь песни петь, и за это ей я сейчас говорю спасибо. И вы не верьте, вам скажут если, что к успеху легка дорога. Так много разных на свете песен, а хороших не так и много. И вы не верьте, вам скажут если, что к успеху легка дорога. Так много разных на свете песен, а хороших не так и много. Так и много.